Степан Трофимович постоял с минуту в раздумье, как-то не глядя, посмотрел на меня, взял свою шляпу, палку и тихо пошел из комнаты. Я опять за ним, как и давеча. Выходя из ворот, он заметил, что я провожаю его, сказал: «Ах да, вы можете служить свидетелем». «De l'accident, n'est-ce pas?» «Происшествие! Вы меня будете сопровождать, не правда ли?» «Степан Трофимович, неужели вы опять туда? Подумайте, что может выйти?» Жалкой и потерянной улыбкой, улыбкой стыда и совершенного отчаяния, в то же время какого-то странного восторга, прошептал он мне, на миг приостанавливаясь: «Не могу же я жениться на чужих грехах!» Я только и ждал этого слова. Наконец-то это заветное, скрываемое от меня словцо было произнесено после целой недели виляний и ужимок. Я решительно вышел из себя. И такая грязная, такая низкая мысль могла появиться у вас, у Степана Верховенского, в вашем светлом уме, в вашем добром сердце и еще до Липутина? Он посмотрел на меня, не ответил и пошел той же дорогой. Я не хотел отставать. Я хотел свидетельствовать пред Варварой Петровной. Я бы простил ему, если бы он поверил только Липутину, по бабьему, малодушию своему, но теперь уже ясно было, что он сам все выдумал еще гораздо прежде Липутина. А Липутин только теперь подтвердил его подозрение и подлил масло в огонь. Он не задумался заподозрить девушку с самого первого дня, еще не имея никаких оснований, даже липутинских. Деспотические действия Варвары Петровны он объяснил себе только отчаянным желанием ее поскорее замазать свадьбой с почтенным человеком дворянские грешки ее бесценного Николя. Мне непременно хотелось, чтобы он был наказан за это. «О, Dieu que si, si grand et si bon!» «О, Боже, великий и милостивый! О, кто меня успокоит!» — воскликнул он, пройдя еще шагов сотню и вдруг остановившись. «Пойдемте сейчас домой, и я вам все объясню!» — вскричал я, силой поворачивая его к дому. «Это он, Степан Трофимович, это вы! Вы!» — раздался свежий, резвый, юный голос, как какая-то музыка подле нас. Мы ничего не видали, а подле нас вдруг появилась наездница Лизавета Николаевна со своим всегдашним провожатым. Она оставила коня. «Идите, идите же скорее!» — звала она громко и весело. «Я 12 лет не видала его и узнала, а он... Неужто не узнаете меня?» Степан Трофимович схватил ее руку, протянутую к нему, и благоговейно поцеловал ее. Он глядел на нее как бы с молитвой и не мог выговорить слова. «Узнал и рад, Маврикий Николаевич! Он в восторге, что видит меня!» «Что же вы не шли все 2 недели? Тетя утверждала, что вы больны, что вас нельзя потревожить, но ведь я знаю, тетя лжет. Я все топала ногами и вас бронила, но я непременно, непременно хотела, чтобы вы сами первые пришли, потому и не посылала». «Боже, да он нисколько не переменился!» Рассматривала она его, наклоняясь с седла. «Он до смешного не переменился!» «Ах, нет! Есть морщинки, много морщинок у глаз и на щеках, и седые волосы есть, но глаза те же. А я переменилась?» «Переменилась? Ну что же вы все молчите?» Мне вспомнился в это мгновение рассказ о том, что она была чуть не больна, когда ее увезли 11 лет в Петербург. В болезни будто бы плакала и спрашивала Степана Трофимовича. Лепетал он теперь, обрывавшимся от радости голосом. «Я сейчас вскричал. Кто успокоит меня?» И раздался ваш голос. «Я считаю это чудом. Et je commence à croire. И начинаю веровать. Oh Dieu, oh Dieu. Qui a là-haut, qui a été. Et qui est si grand et si bon. В Бога? В Бога Всевышнего, который так велик и так милостив. Видите, я все ваши лекции наизусть помню. Маврикий Николаевич, какую он мне тогда веру преподавал? Quoi est si grand et si bon? А помните ваши рассказы о том, как Колумб открывал Америку, и как все закричали «Земля! Земля!»? Няня Алена Фроловна говорит, что я после того ночью бредила и во сне кричала «Земля! Земля!» А помните... как вы мне историю принца Гамлета рассказывали? А помните, как вы мне описывали, как из Европы в Америку бедных иммигрантов перевозят? И все это неправда. Я потом все узнала, как перевозят. Но как он мне хорошо лгал тогда, Маврикий Николаевич. Почти лучше правды. Чего вы так смотрите на Маврикия Николаевича? Это самый лучший, самый верный человек на всем земном шаре. И вы его непременно должны полюбить, как меня. Il fait tout ce que je veux. Он делает все, что я хочу. Ну, голубчик, Степан Трофимович, стало быть, вы опять несчастны, коли среди улицы кричите о том, кто вас успокоит. Несчастны ведь так? Так? Теперь счастлив. Тетя обижает, продолжала она, не слушая. Все та же злая, несправедливая и вечно нам бесценная тетя. А помните, как вы бросались ко мне в объятия в саду, а я вас утешала и плакала? Да не бойтесь же, Маврикия Николаевича, он про вас все, все знает давно. Вы можете плакать на его плече сколько угодно, и он сколько угодно будет стоять. Приподнимите шляпу, снимите совсем на минуточку, протяните голову. Встаньте на цыпочки, а я вас сейчас поцелую в лоб, как в последний раз поцеловала, когда мы прощались. Видите, та барышня из окна на нас любуется. Ну, ближе, ближе. Боже, как он посидел. И она, принагнувшись в седле, поцеловала его в лоб. Ну, теперь к вам домой. Я знаю, где вы живете. Я сейчас сию минуту буду у вас. Я вам упрямцу сделаю первый визит, и потом на целый день вас к себе затащу. Ступайте же, приготовьтесь встречать меня. И она ускакала со своим кавалером. Мы воротились. Степан Трофимович сел на диван и заплакал. «Дью, дью, боже, боже!» — восклицал он. «Enfin une minute de bonheur!» «Наконец, одно мгновение счастья!» Не более как через 10 минут она явилась по обещанию в сопровождении своего Маврикия Николаевича. «Vous avez le bonheur, vous arrivez en même temps!» «Вы и счастье, вы являетесь!» Одновременно поднялся он ей навстречу. «Вот вам букет. Сейчас ездила к мадам Шевалье. У ней всю зиму для именинниц букеты будут. Вот вам и Маврикий Николаевич. Прошу познакомиться. Я хотела было пирог вместо букета, но Маврикий Николаевич уверяет, что это не в русском духе». Этот Маврикий Николаевич был артиллерийский капитан лет 33, высокого росту господин, красивый и безукоризненно порядочной наружности, с внушительную и, на первый взгляд, даже строгую физиономией, несмотря на его удивительную и деликатнейшую доброту, о которой всякий получал понятие чуть не с первой минуты своего с ним знакомства. Он, впрочем, был молчалив, казался очень хладнокровен и на дружбу не напрашивался. Говорили потом у нас многие, что он недалек. Это было не совсем справедливо. Я не стану описывать красоту Лизаветы Николаевны. Весь город уже кричал об ее красоте, хотя некоторые наши дамы и девицы с негодованием не соглашались с кричавшими. Были из них и такие, которые уже возненавидели Лизавету Николаевну, и, во-первых, за гордость, Дроздовы почти еще не начинали делать визитов, что оскорбляло, хотя виной задержки действительно было болезненное состояние Прасковьи Ивановны. Во-вторых, ненавидели ее за то, что она родственница губернаторши. В-третьих, за то, что она ежедневно прогуливается верхом. У нас до сих пор никогда еще не бывало амазонок. Естественно, что появление Лизаветы Николаевны, прогуливавшейся верхом и еще не сделавшей визитов, должно было оскорблять общество. Впрочем, все уже знали, что она ездит верхом по приказанию докторов, и при этом едко говорили об ее болезненности. Она действительно была больна. Что выдавалось в ней с первого взгляда, это ее болезненное, нервное, беспрерывное беспокойство. Увы, бедняжка очень страдала, и все объяснилось впоследствии. Теперь, вспоминая прошедшее, я уже не скажу, что она была красавица, какой казалась мне тогда. Может быть, она была даже и совсем не хороша собой. Высокая, тоненькая, но гибкая и сильная, она даже поражала неправильностью линий своего лица. Глаза ее были поставлены как-то по-калмыцки, криво. Была бледна, скулиста, смугла и худа лицом. Но было же нечто в этом лице побеждающее и привлекающее. Какое-то могущество сказывалось в горящем взгляде ее темных глаз. Она являлась... как победительницей, чтобы победить. Она оказалась гордую, а иногда даже дерзкую. Не знаю, удавалось ли ей быть доброй, но я знаю, что она ужасно хотела и мучилась тем, чтобы заставить себя быть несколько доброй. В этой натуре, конечно, было много прекрасных стремлений и самых справедливых начинаний, но все в ней как бы вечно искало своего уровня и не находило его. Все было в хаосе, в волнении, в беспокойстве. Может быть, она уже со слишком строгими требованиями относилась к себе, никогда не находя в себе силы удовлетворить этим требованиям. Она села на диван и оглядывала комнату. «Почему мне в такие минуты всегда становится грустно? Разгадайте, ученый человек. Я всю жизнь думала, что и Бог знает, как буду рада, когда вас увижу, и все припомню, и вот совсем как будто не рада, несмотря на то, что вас люблю». «Ах, боже, у него висит мой портрет! Дайте сюда! Я его помню, помню!» Превосходный миниатюрный портрет акварелью 12-летней Лизы был выслан Дроздовыми Степану Трофимовичу из Петербурга еще лет 9 назад. С тех пор он постоянно висел у него на стене. «Неужто я была таким хорошеньким ребенком? Неужто это мое лицо?» Она встала и с портретом в руках посмотрелась в зеркало. «Поскорей возьмите!» — воскликнула она, отдавая портрет. «Не вешайте теперь. После. Не хочу и смотреть на него». Она села опять на диван. «Одна жизнь прошла, началась другая, потом другая прошла, началась третья, и все без конца. Все концы точно как ножницами обрезывает. Видите, какие я странные вещи рассказываю? А ведь сколько правды!» Она, усмехнувшись, посмотрела на меня. Уже несколько раз она на меня взглядывала, но Степан Трофимович в своем волнении и забыл, что обещал меня представить. «А зачем мой портрет висит у вас под кинжалами? И зачем у вас столько кинжалов и сабель?» У него действительно висели на стене, не зная для чего, два ятагана накрест, а над ними настоящая черкесская шашка. Спрашивая, она так прямо на меня посмотрела, что я хотел было что-то ответить, но осекся. Степан Трофимович догадался, наконец, и меня представил. «Знаю, знаю», — сказала она, — «я очень рада. Мама об вас тоже много слышала. Познакомьтесь и с Маврикием Николаевичем. Это прекрасный человек. Я об вас уже составила смешное понятие. Ведь вы конфидент Степана Трофимовича?» Я покраснел. «Ах, простите, пожалуйста, я совсем не то слово сказала. Вовсе не смешное, а так...» Она покраснела и сконфузилась. «Впрочем, что же стыдиться того, что вы прекрасный человек?» «Ну, пора нам, Маврикий Николаевич. Степан Трофимович, через полчаса, чтобы вы у нас были. Боже, сколько мы будем говорить! Теперь уж я ваш конфидент, и обо всем, понимаете?» Степан Трофимович тотчас же испугался. «О, Маврикий Николаевич все знает. Его не конфузьтесь!» «Что же... знает?» «Да чего вы!» — вскричала она в изумлении. «Ба, да ведь и правда, что они скрывают. Я верить не хотела. Дашу тоже скрывают. Тетя давеча меня не пустила к Даше. Говорит, что у ней голова болит». «Но как вы узнали?» «Ах, боже, так же, как и все. Эка мудрость». «Да разве все?» «Ну, да как же! Мамаша, правда, сначала узнала через Алену Фроловну, мою няню. Ей ваша Настасья прибежала сказать. Ведь вы говорили же Настасье. Она говорит, что вы ей сами говорили». «Я говорил однажды», — пролепетал Степан Трофимович, весь покраснев. «Но я лишь намекнул». «Je te signe vu et malade et puis». «Я был так взволнован и более, и к тому же...» Она захохотала. «А конфидента под рукой не случилось, а Анастасия подвернулась, ну и довольно. А у той целый город кумушек». «Ну да полноте, ведь это все равно, ну пусть знаю, даже лучше. Скорее же приходите, мы обедаем рано». «Да, забыла», — уселась она опять. «Слушайте, что такое Шатов?» «Шатов? Это брат Дарьи Павловны?» «Знаю, что брат». «Какое вы право!» — перебила она в нетерпении. «Я хочу знать, что он такое, какой человек». «C'est un prince cru d'ici. C'est le meilleur et le plus». «Это местный фантазер. Это лучший и самый раздражительный человек на свете». Я сама слышала, что он какой-то странный. Впрочем, не о том. Я слышала, что он знает 3 языка и английский, и может литературную работой заниматься. В таком случае у меня для него много работы. Мне нужен помощник, и чем скорее, тем лучше. Возьмет он работу или нет? Мне его рекомендовали? О, непременно. Et vous ferez un bienfait. И вы совершите благодеяние. Я вовсе не для bienfait. Мне самой нужен помощник. «Я довольно хорошо знаю Шатова», — сказал я. «Если вы мне поручите передать ему, то я сию минуту схожу». «Передайте ему, чтобы он завтра утром пришел в 12 часов». «Чудесно! Благодарю вас. Маврикий Николаевич, готовы?» Они уехали. Я, разумеется, тотчас же побежал к Шатову. «Мон ами! Друг мой!» — догнал меня на крыльце Степан Трофимович. «Непременно будьте у меня в 10 или в 11 часов, когда я вернусь!» «О, я слишком-слишком виноват пред вами и пред всеми!»